с удовольствием бы сбегала в кафешку мороженое поесть. Только получка завтра. В кармане всего десятка. Ладно, Светка, покедова». Девчонка нажала на рычаг и со вздохом спросила у меня: «Желаете к другому специалисту? У нас большой штат. Психологи, невропатологи, психиатр». Я просто села отдохнуть. «Не мешаю?» «Отдыхайте спокойно», — ответил администратор. «Жуткая жара, правда?» «Тут нигде нет симпатичненькой забегаловки, чтобы поесть мороженого. Через дорогу, в угловом доме. Там вкусно и недорого», — оживилась девчонка. «Не составите мне компанию?» «Предлагаете мне пойти в кафе?» — удивилась девица. «Да, пойдемте. Народу у вас нет. К тому же ужасно жарко». Девушка поправила стопку толстых тетрадей и вздохнула. «Извините, у меня нет денег». «Так я же приглашаю. За мой счет. Слопаем несколько шариков, поболтаем. Одной-то скучно». «Угу», — кивнула рыжая. «Побежали. Люди по такой жарище дома сидят. Сегодня вы одна притопали». За столиком мы познакомились. Девчонку звали Верой, и она оказалась восхитительно болтливой. «Чего вас к Роберту привело?» — поинтересовалась она, вонзая ложечку в желтый шарик. «Подруга посоветовала к нему обратиться». «Плюньте ей в лицо!» — хихикнула Вера. «Гаже специалиста нет. К нему практически никто не ходит. Ну, разве что один раз заглянут. А что так?» «Дерьмо с претензиями!» — хмыкнула девушка. «Это как?» «Ну, просто ничего не умеет, а выпендривается по полной программе. Между прочим, у него на столе стоит табличка, в которой указано, что Роберт – кандидат наук». Девчонка рассмеялась. «Сейчас умру. Кандидат наук». «Неправда?» «Нет, как раз правда. Только грош цена этому кандидатству». «А почему?» «Знаете, кто у него теща?» «Конечно, нет». «Разуваева Софья Модестовна», — заявила Вера и торжествующе спросила. «Теперь понятно?» «Извините, нет». «Действительно», — пробормотала собеседница. «Откуда вам знать? Софья Модестовна была академиком, директором института, очень уважаемым человеком. Она Роберта буквально за уши тянула, прямо из грязи вытащила. Хоть небось и понимала, что он за кадр. Ни ума, ни таланта, один гонор. Он тут на полном серьезе другим сотрудникам говорит: «Я гений, а вы так, мусор». «Видели у него на столе аппарат?» «Ну, на бабушкино радио похожий». «Да». Он его включил. Вера чуть не подавилась от смеха. «Усилитель психоэмоциональной энергии. УП сокращенно». «Что?» — изумилась я. Верочка продолжала веселиться. «Умора прям! Цирк в огнях! Наш Роберт говорит, что обладает редкостным даром воздействия на людей. Считает себя Фрейдом, Карлом Роджерсом и Вирджинией Сатир в одном флаконе. Это он лично сконструировал тот аппаратик. Утверждает, что когда его включает, сила биотоков мозга возрастает в 10 раз. Наших охочут. А парень серьез. Тут такая пенка с этим агрегатом один раз приключилась. Хочешь поржать? Тогда расскажу». «Сделай милость», — обрадовалась я и заказала еще мороженое. «Ну так слушай, сейчас ухохочешься». Аппарат Роберт сконструировал 2 года назад, еще час в аспирантуре. Принес в консультацию и показал коллегам. Вообще сотрудники, не желая портить отношения с всесильной Софьей Модестовной, не слишком цеплялись к Астеру. Считали его городским сумасшедшим